что делать прикажешь? Ведь сожрут Флегонтыч, Аркадий Петрович». «Ты уж лучше промолчи, Ефим Егорыч», — сказал Самолетов, «а то не ровен час договоришься до чего-нибудь такого, что возьму грех на душу. Я ведь кое в чем, знаешь ли, в батьку». «Аника воин Ярослав богатырь», — с горькой насмешкой процедил Мохов, накинулся на старика. «Ты вон с ним поговори, вояка. Не хочет народец впустую погибать». Все обернулись туда, куда он показывал. От хвоста обоза двигалась немаленькая толпа. Там, пожалуй, были все ямщики, сколько их не насчитывалось в обозе. Продвижение их смотрелось несколько странно. Они словно бы и спешили, но в то же время опасались приближаться слишком быстро. То кидались вперед, то притормаживали. Послышался чей-то властный голос, явно побуждавший их двигаться ретивее. «Так-так-так», — процедил Самолетов, — «следовало ожидать». Показался японец в сопровождении торчавшего за плечом неотлучного переводчика. Он выглядел так, словно собирался на войну. За кушак, свисящий на ней саблей, заткнуты два револьвера и нечто наподобие короткого кинжала, в руках винчестер. «Кеннет Дасан говорит, что предоставляет тебя в полное ваше распоряжение. Кеннет Дасан говорит, что...» Негодованием отверг сделанное ему заманчивое предложение, потому что благородному человеку не пристало становиться сообщником демона. «Приятно слышать», — без улыбки сказал Самолетов. «Переведите там, что мы высоко благородство ценим и всякое такое. Ах ты ж сволочь! Ну, конечно, кому еще в здешние Наполеоны лезть?» Поручик догадался, о чем он. В первых рядах, неспешно, но неотвратимо надвигавшейся толпы суетился Кондрат. Он покрикивал, ободрял, тыкал ближайших кулаком в затылке, одним словом поддерживал боевой дух как мог. «Господа, господа, это у нас что, бунт?» Четыркин, распространявший запах свежевыпитой водки на три аршина вокруг, взирал на подступавших без всякого страха с дурацким любопытством. «Никший чадушка!» — могучим толчком отпихнул его с дороги отец Панкратий, сноровисто державший охотничью двустволку. «А то сейчас придется псалтырское увещевание давать. Ненароком угодишь под дискуссию». Подаль маячила матушка, испуганная со слезами на глазах. Судя по всему, ей очень хотелось укротить боевой порыв супруга, но сразу видно, полагала это безнадежным предприятием. Толпа приближалась. «Ну, поскольку я тут старший по званию», — кривя рот проговорил от мистера Косаргин, — «слушай мою команду, казачки на изготовку». В саженях в десяти толпа остановилась. Злые, испуганные, напряженные лица кое-где поблескивают оружейные стволы. «Прикажите, ротмистер, взять винтовки к ноге», — не поворачивая головы, сказал Самолетов, державший руку под шубой. «Не стоит так уж сразу Бородинскую битву учинять». После некоторого колебания ротмистр все же распорядился. К ноге. «Эй, арясины!» — рявкнул Самолетов. «Вы что это? Надумали? Не время озоровать!» Кондрат решительно выступил вперед, на пару шагов от толпы. В правой руке он держал охотничье ружье, в левой еще одно переливчатое платье. «Николай Флегонтыч, не балуй», — сказал он спокойно и твердо. «Против общества переть не советую, кишка тонка. Бросьте-ка вы ружьишки и все прочее. Барские господа, то шутить ведь не будем. Мы тут посовещались и решили, что не стоит оно того. Из-за одной единственной девки погибать тьме христианского народа. Это получается насквозь неправильно. У всех жены, дети, нам еще пожить требуется». «Кондрат», — густым басом рявкнул отец Панкратий, — «у тебя ж крест на шее». «Крестом, батя, вдов и сирот не прокормишь», — без злобы отозвался Кондрат. «Ты уж не лезь, тут каждый за себя, и как-то уж не до христианской доброты». «Так уж, жизнь поворачивается. Я вот не намерен из-за несговорчивой девки идти волкам в зубы. Да и никто не хочет, верно я говорю?» Его сбившееся в кучу воинство отозвалось одобрительным ропотом. «В конце-то концов, не медведю на съедение зовут», — продолжал Кондрат хорошо поставленным голосом атамана. «Иван Матвеевич, можно сказать, приглашает честным перком да на свадебку. Не девка, чай — дело привычное». как-нибудь перетерпит ради общества. Давай, барин, веди ее сюда, а то мы и по-плохому можем». Громыхнуло, метнулась струя порохового дыма. Кондрат с черной дыркой во лбу нелепо дернулся, подломился в коленках и медленно опустился в снег. Самолетов шагнул вперед, поигрывая револьвером. «Ну, кто следующий?» — рявкнул он зло. «Я с вами тоже шутки шутить не буду, мошкара поганая. Жалости из меня не выбейте». Толпа подалась назад. Самолетов наступал, держа револьвер перед лицом. «Что языки проглотили?» «Чеканил он холодно». «Следующий кто?» «Семен, ты?» «Еремеич, тебе охота свинца в лоб?» «Петруша, пулю не хочешь?» «Я с вами коряво и поговорю по-простецки». Из задних рядов ударил оружейный выстрел, но пуля прожужжала высоко в стороне. Самолетов и ухом не повел, он стоял, широко расставив ноги, холодно цедил. «Патронов у нас хватит, миндальничать не будем». «Всех не перестреляешь!» — крикнул кто-то, прячась за спины. «Так ведь сколько смогу!» — с жутковатым весельем захохотал Самолетов. «У меня патронов много, да и у других найдутся». «А вон тот иностранный путник чует мое сердце, очень даже приучен живым людям головенки с плеч саблей смахивать». «У тебя, Митенька, я так понимаю, за общество душа болит. Вот и посмотрим, как она у тебя болеть будет, когда завалишься с пулей в башке». «Смотришь, тебе первому и достанется, если будете форды бачить. Уж я постараюсь для милого дружка и сережку из ушка». «И тебя, Калистарт, вижу, как ты ножками сучишь, и тебя, Еремеич. Вот к вам первый прилетит, и будет вам все равно, поскольку валяться станете окоченелые». Он стоял перед толпой один-одинешенек, но и толпа сейчас поручик понимал, без атамана являла собой скопище одиночек. «Досчитаю до трех и завалю второго», — зловеще пообещал Самолетов, «а там и третьего. Не родные братья чай». Он поднял револьвер повыше. «Цельсь!» — прикрикнул за его спиной ротмистер. Казачьи винтовки нацелились на толпу, и толпа дрогнула. По ней прошло примечательное волнение, а там люди начали помаленьку отступать. Дальше, дальше, кое-кто, оборачиваясь, зло плевался, кто-то грозил кулаком. Но противник, безусловно, был морально сломлен и потерял наступательный напор. Вскоре они отступили в самый хвост обоза, где сбились кучей, размахивая руками. Поручик покосился на оставшихся ямщиков, подумав, что за ними нужен глаз да глаз. Черт их знает, что им может прийти в голову ради спасения собственной шкуры. А собственно зачем? Словно угадав его мысли, Самолетов вдруг прикрикнул. «Эй, кто хочет туда?» Он показал револьвером в ту сторону. «Может со всех ног драпать, мне тут абы кто не нужен». «Николай Флегонтыч, а стрелять не будешь? Нужен ты мне, Авдюшка!» «Беги, корявая!» Ямщики, подталкивая друг друга локтями и переглядываясь, тихонечко пятились меж задком ближайшего воска и беспокойно приплясывавшими лошадьми. Оказавшись на той стороне обоза, они припустили бегом, следом старческой трусцой засеменил Мохов. «Гурий, в рот тебе валенок!» — крикнул Самолетов. «И ты туда же!» Старый купец, задержавшись на миг, плаксивым голосом откликнулся. «Коленька, мне еще пожить охота. Вот так уж неимоверно хочется, что извиняй». «Саиб, а ты чего ж?» — спросил Самолетов напряженно. Великан-татарин подошел к ним, тяжко вздыхая и глядя на зажатый в руке револьвер. «Да ну его, Николай Флегонтыч», — сказал он уныло. «Нельзя договориться с джинном, вера не позволяет». Поручик заметил краем глаза, что и Кызлас остался на месте, скрючился на облучке, бормоча что-то под нос с испуганным видом, но слезть и не подумал. «Значит, вот так, гордые мои и несгибаемые». На крышке воска, чуточку приплясывая, красовался Иван Матвеевич, глядя вниз с некоторым сожалением. Поручик видел, как, выскочив из своего воска, улепетывают в хвост обоза братья-бугровщики, как направляется туда же пан Грашин, а следом бежит Митрошка. Профессора фон Вейда что-то не видно. «Хорошенько подумали», — деловито спросил Иван Матвеевич, — «а то времечко терпит». Японец, шипя что-то сквозь стиснутые зубы, погрозил ему кулаком. Переводчик привычно перетолмачил. «Кеннеда-сан говорит, Кенеда-сан употребляет не самые пристойные слова нашего великого языка, которые я, пожалуй, не могу перевести на ваш великий язык». «Да чего там, все ясно», — сказал Самолетов. «Ну так, подумали». «Люди взрослые, батюшка, не пальцем деланные», — откликнулся Самолетов. «Что ж тут рассусоливать, коли все ясно?» «Искренне жаль», — сказал Иван Матвеевич, надменно задрав подбородок. «Ну что же, господа мои, мне, знаете ли, некоторые человеческие чувства тоже не чужды. И чувство юмора у меня имеется, и люблю потешить душеньку разными приятными зрелищами. Вы у меня, Аркадий Петрович, будете самым заинтересованным зрителем». Со спокойствием, удивившим его самого, поручик отозвался. «А не пошел бы ты, Берлей, или как тебя там?» «Интересненько», — процедил Иван Матвеевич, улыбаясь весьма зловеще. «Это откуда же такие познания в древней истории? Чувствую, все обернется еще интереснее, чем поначалу представлялось. Ну что же, господа мои, поскучайте тут на морозце пока что, но долго вам скучать не придется, гарантирую». Он шутовски раскланялся, повернулся и помчался в хвост обоза, ловко и бесшумно перепрыгивая с воска на возок. Поручик оглянулся. Волки торчали на прежнем месте, в том же немалом количестве.